Дядька выдернул из одежи Ивана купеческого сына булавочку, и он проснулся, начал громко кричать, да звать царь-девицу. Но она была далеко и ничего не слыхала. Дядька подал ему письмо от царь-девицы. Иван купеческий сын прочитал его, выхватил свою саблю острую и срубил злому дядьке голову. А сам пристал поскорее к берегу, пошел домой, распрощался с отцом и отправился в путь-дорогу искать тридесятое царство. Шел он, куда глаза глядят, долго ли, коротко ли. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приходит к избушке. Стоит в чистом поле избушка на курьих голяшках. Повертывается. Зашел в избушку, а там баба-яга костяная нога. «Фу-фу», — говорит, — «русского духу слыхом был не слыхать, видом не видать, а нынче сам пришел. Волей аль неволей, добрый молодец?» «Сколько волею, а вдвое неволею, не знаешь ли, баба-яга тридесятого царства?» «Нет, не ведаю», — сказала яга и велела ему идти к своей средней сестре, та не знает ли. Иван купеческий сын поблагодарил ее и отправился дальше. Шел-шел, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, приходит к такой же избушке. Зашел, и тут баба-яга. «Фу-фу», — говорит, — «русского дух слыхом был не слыхать, видом не видать, а нынь сам пришел. Волей аль неволей, добрый молодец?» «Сколько волею, а вдвое неволею. Не знаешь ли, где тридесятое царство?» «Нет, не знаю», — отвечала яга и велела ему зайти к своей младшей сестре. «Может, та знает». «Коли она на тебя рассердится, да захочет съесть тебя, ты возьми у ней три трубы и попроси поиграть на них. В первую трубу негромко играй, в другую погромче, а в третью еще громче». Иван купеческий сын поблагодарил ягу и отправился дальше. Шел-шел, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, наконец увидал избушку. Стоит в чистом поле, на курьих голяшках, повертывается. Зашел, и тут баба-яга. «Фу-фу! Русского духу слыхом был не слыхать, видом не видать, а нынче сам пришел», — сказал яга и побежал зубы точить, чтобы съесть незваного гостя. Иван купеческий сын выпросил у ней три трубы, в первую негромко играл, в другую погромче, а в третью еще громче. Вдруг налетели со всех сторон всякие птицы. Прилетела и жар-птица. «Садись скорей на меня, — сказала жар-птица, — и полетим, куда тебе надобно, а то баба-яга съест тебя». Только успел сесть на нее, прибежала баба-яга, схватила жар-птицу за хвост и выдернула немало перьев. Жар-птица полетела с Иваном купеческим сыном. Долгое время неслась она по поднебесью, и прилетела, наконец, к широкому морю. «Ну, Иван купеческий сын, тридесятое царство за этим морем лежит. Перенесь тебя на ту сторону, я не в силах. Добирайся туда, как сам знаешь». Иван купеческий сын слез с жар птицы, поблагодарил и пошел по берегу. Шел-шел, стоит избушка, зашел в нее. Повстречала его старая старуха, напоила, накормила и стала спрашивать, куда идет, зачем странствует. Он рассказал ей, что идет в тридесятое царство, ищет царь-девицу свою суженую. «Ах!» — сказала старушка, — «уж она тебя не любит больше. Если ты попадешь ей на глаза, царь-девица разорвет тебя, любовь ее далеко запрятана. Как ж достать ее? Подожди немножко. У царь-девицы живет дочь моя, и сегодня обещалась побывать ко мне. Разве через нее как-нибудь узнаем? Тут старуха обернула Ивана купеческого сына булавкою и воткнула в стену. В вечеру прилетела ее дочь. Мать стала ее спрашивать, не знает ли она, где любовь царь-девицы запрятана. — Не знаю, — отозвалась дочь. И обещал допытаться про то у самой царь-девицы. На другой день она опять прилетела и сказала матери, — На той стороне океана моря стоит дуб, на дубу сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце любовь царь-девицы. Иван купеческий сын взял хлеба, да и отправился на сказанное место. Нашел дуб, снял с него сундук, из него вынул зайца, из зайца утку, из утки яйцо и воротился с яичком к старухе. Настали скоро именины старухины, позвала она к себе в гости царь-девицу с 30 иными девицами, ее названными сестрицами, это яичко испекла. А Ивана купеческого сына средила по-праздничному и спрятала. Вдруг в полдень прилетают царь-девица и 30 иных девиц, сели за стол, стали обедать. После обеда положила старушка всем по-простому яичку, а царь-девиц то самое, что Иван купеческий сын добыл. Она съела его. И в ту же минуту крепко-крепко полюбила Ивана купеческого сына. Старуха сейчас его вывела. Сколько тут было радости, сколько веселья. Уехала царь-девица вместе с женихом Иваном купеческим сыном в свое царство, обвенчались и стали жить, добыть, да добро копить.